Год, два, три, ноль всякой работы. Вот однажды появляются с администрации президента люди и требуют: откажитесь, чтобы отказывать всякого иска. Этот брат говорит: нам все нервы вытерпали. А теперь, говорит, хочу, чтобы мы отказались. Нет, говорит, я это оставляю в силе, требую компенсации. Говорит, я понимаю, что никакой компенсации не будет, но я не хочу, чтобы они имели у себя документ, они отказались. Вроде бы потому, что стали доказывать, что, значит, ну, несправедливо они делали. Вызывают этого брата, а у него есть член церкви, военный юрист, который работал прокурором, теперь работает военным юристом. Приходи, брат, на беседу, говорит, я приду только не один. Не, мы хотим одного, нет, говорит, я один не пойду с вами. Он берет этого юриста, он им взял все эти законы, законы государственные. Он говорит, так вот, они пытались наступать, откажите, вот так вот. Вот здесь вы сделали преступление, вы нарушили вот какую статью. Вот здесь вы поступили неправильно, вот вы здесь что нарушили. Вот здесь вы опять нарушили. Они поглядели, пык-мык, а говорить-то нечего. Это специалист, закон знающий. Вы понимаете, о чем я говорю? Ну хорошо, мы будем разбираться. Закон еще есть в придачу. Этот закон призван стоять, на защиту граждан работать. То, что дал силу тех людей, которые нечасто им пользуются, он не работает так, как надо. Но Библия говорит, есть закон. И когда дело касается беззаконника, то на беззаконника есть закон. Я не имею в виду вот такие частные случаи мелкого характера, когда сосед, веришь, должен покрыть какой-то, ну, сопротивление соседа любого. Я не об этом говорю. Я говорю о просто гораздо более крупных. И уже когда действительно этот сын, потерявший всякую совесть, и спекулирует чем, что ты не можешь сказать никому, ты веруешь, что я. Это тоже неразумный подход к вопросу. И Павел, если он мог воспользоваться законом, он им пользовался. Не во вред другим, а на законных основаниях. Но Павел сказал к ним: нас, римских граждан, без суда всенародно били. Всенародно били. Вот что было главное для него. Вы понимаете, что люди, когда все совершается на народе, то если кто-то не сумел себя защитить, его авторитет подорван. И здесь Павел говорит, подрывая мой авторитет, вы подрываете авторитет Божий, как будто он защищать не может. Поэтому я с вами не согласен. Били всенародно, идите извиняться. Вот это как раз то люди и не любят. Вы помните эти статьи самого различного характера? Мы уже об этом говорили немножко. Когда договорились до того, что пастора пятидесятников учат людей делать аборты. Учат людей, чтобы были малые семьи. Когда у пятидесятников самые большие семьи. И сегодня сколько наших братьев ходят по этим поликлиникам и работу проводят, чтобы не делали этого убийства. И вы думаете, дали напечатать опровержение в газете? Били всенародно. А всенародное опровержение напечатали? Нет, мы этого не можем. Почему вы им допустили? Ну, вы знаете, что у нас есть, значит, свобода слова. Ну, так дайте нам эту свободу. О, нет. Вы можете то, можете то, можете то. Павел понимал это. Нас всенародно били. И просто тайком вы нас выпускаете. Мы не пойдем. Идите изменяться. Нас, римские граждане, без суда всенародно били. И бросили в темницу. А теперь тайно выпускают? Нет. Пусть придут сами и выведут нас. Городские служители пересказали эти слова воеводам. И те испугались, услышавши, что это римские граждане. И пришедшие извинились перед ними, и выбежчи просили удалиться из города. Наверное, Павел, когда делал это дело, которое было извинение, он, наверное, думал и о тех, кто будет за ним идти проповедовать, чтобы немножко не бросались так сразу, а понимали, что можете опять в просак попасть, и уже не пройдет просто так. Кто-то возьмет, да и напишет еще письмо, опустит куда надо. Не думаю, что он просто требовал какого-то реванша, его, так сказать, ну, авторитет был уязвлен. Не в этом дело. Он просто хотел показать тем, которые стояли на страже порядка, что значит над вами есть закон. И мы не глупые люди, мы имеем право и способны воспользоваться им. Им, законом. Они же, вышедшие из темницы, читаю дальше, пришли к Лидии и, увидевши братьев, поучали их и отправились. Прошедшие через Амфиполь и Аполлонию, они пришли в Фессалонику, где была иудейская синагога. А Павел, по своему обыкновению, вошел к ним и три субботы говорил им из Писаний, открывая и доказывая им, что Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых, и что сей Христос есть Иисус, которого я проповедую вам. Я только удивляюсь, как они допустили проповедовать Павлу. Ведь, по сути дела, он против закона Моисеева выступал. Он же проповедовал благодать, но, тем не менее, приходил, в субботу иудеи собирались, они жили под Моисеевым законом, и он не пропускал этого момента и возможности прийти и говорить им. И говорил из Писаний, доказывая, что Иисус есть Мессия, что Иисус есть Христос. Думаю, что на это должно было иметь много мужества, чтобы говорить о том, за которого произошли такие столкновения, из этого имени обвиняли в мятеже. А вы знаете, а евреи были это большие равнители закона. И не раз хотели побить камнями. Но тем не менее, апостол Павел, имея любовь к ним, говорил им из Писаний три субботы и разрешали. И доказывал Писаниями, что Иисус есть Христос, что Иисус есть Мессия. И некоторые из них уверовали и присоединились к Павлу и Силе, как из еленов, чтущих Бога, великое множество, так и из знатных женщин немало. Думаю, что это было сложное время, и не так-то просто было уверовать в то время. Но, тем не менее, Павел говорил настолько убедительно, сначала написано некоторое, а после великое множество присоединилось. Думаю, что, и не ошибаюсь, что кроме знания Слова Божия, апостол Павел был в силе Святого Духа. Знаете, как бы мы ни знали, если нет той силы, трудно сеять это семя. А когда есть сила, она как-то непостижимым образом вкладывает это слово в сердце. Наверное, мы никогда не раскусим этой тайны, как Господь зарождает веру в сердце. И на этот счет есть притча о семени, которую человек бросил в землю, а потом идет и спит. Вы помните это место Писания? Он сделал свою работу. И вот и не знает, как оно растет. Оно сначала, говорит, появляются щебельки, потом вырастает, потом колос, а потом зерно в колосе. А как земля это делает, он не знает. И вот как Господь производит работу в сердце, до сегодняшнего дня нам непонятно. Я даже не могу понять, как Господь у меня работу произвел. Тем более трудно понять, как ком он это делает. А то, что делают, мы на себе это пережили, правда? Поэтому я просто для чего это говорю? Сколько мы будем жить, то не все аспекты Божьей работы мы будем понимать, как это делается. Поэтому нам Бог дал задание сеять, поливать, а говорит, а растить будет Бог. Как? Непонятно как. Но видим, что делает и растит. Поэтому и здесь вот произошло то чудо, когда уверовало множество. Так и знатных женщин немало. Но не уверовавшие иудеи, возревновавши и взявши с площади некоторых негодных людей, собрались толпою и возмущали город, и, приступивши к дому Иасона, домогались вывести их к народу. Вот тоже интересное место Писания. Неверующие иудеи возревновали. Это была недобрая ревность. Помните, Павел говорил, я ревную о вас доброй ревностью, Божьей ревностью, чистой ревностью. И напоминает, а вас ревнуют нечисто, а хотят, чтобы они ревновали о вас. Кажется, вот, кажется, одно и то же слово, то же состояние, но бывает чистое и нечистое. И вот здесь была нечистая ревность. Поглядели, что идут с апостолами, слушая слово Господне, и ревность взяла. Но как это? Их слушают, а нас не слушают. Но другая интересная деталь. И взявшись с площади некоторых негодных людей, собрались толпою и возмущали город. Вот как иногда могут религиозные люди и недобрые составлять одну компанию воевать против Бога. Это были равнители Бога. Они стояли за чистоту, за святость. Но воспользуясь услугами негодных людей, которые на площади не знали, чем заняться. И это был их, так сказать, ну, сильное войско, вот эти негодные люди. И вот это место, оно достойно внимания, вы знаете, с какой точки зрения, чтобы нам когда-то не казаться негодными людьми. Я не думаю, чтобы вот эти люди, которые жили во время Саула, они были какие-то, ну, оборванцы или пьяницы. Это были люди, которые имели право голоса и могли выбирать. Вы помните этот случай с Саулом? Когда Бог представил народу Саула и сказал, что будет царь, то народ восклицал, да живет царь, да живет царь. Оказали ему царские почести. А негодные люди презрели его и не принесли дару. А за Саулом пошли люди, которых сердце коснулся Бог. Думаю, это были вполне прилично одетые люди. Может, даже по тем временам, имевшие образование неплохое. Но почему-то Бог не имел доступа к их сердцу. И они казались негодными для дела Божия. А это серьезный вопрос. И часто вот вариант вот такого поведения, он может встречаться в жизни, повседневной жизни, церковной жизни. И Богу не надо нам очень сильно испытывать. Уже даже при выборах пастыря кто-то оказался негодным. Только поймите правильно, вот это негодный, я не имею в виду, ну, какой-то мошенник там какой-то, или, ну, вообще негодный, или ну, на дне общества, я совсем не это имею в виду. Я имею в виду другой аспект нашей жизни. Для того, чтобы в этом вопросе исполнилась воля Божья, часть оказалась негодной для этого. Вы согласны с этим? Да. Но как мы хотим, оказались негодные люди. Опять Петро, как негодные. Мы понимаем, негодный человек, это преступник. Но там негодный для дела какого-то. Вот себе представьте себе. Ну, если вы считаете, что я годен проповедовать. Ну, не знаю, как кто считает. Ну, вроде немножко могу что-то. Но при всем этом я совсем никудышный художник. И для этого дела я негодный человек. Понимаете, о чем я говорю? И вот часто, имея и образование, и квалификации, может даже какой-то духовный уровень, но для решения некоторых вопросов мы оказываемся негодными людьми. И это довольно серьезно. Это довольно серьезный вопрос. Я не думаю, что он такой простой. Во всех вопросах есть сложности. Но от того, простой или непростой, если не вписался в планы Божьи, не понял Бога, оказался негодным для его дела. Может быть, где-то специалист крупнейший, но в этом вопросе негодный человек. Взяли с площади некоторых негодных людей, собрались толпою и возмущали город. Вот смотрите. Первый признак работы негодного человека. Негодный человек никогда не проводит к миру. Он всегда возмущает людей, сталкивает их лбами, формирует стенка на стенку. И это было бы нормальным явлением, если это не прикрывалось бы высокими какими-то словами, высокопарными фразами и объяснением, что я за Господа все готов сделать. Поняли, о чем я веду речь? Никто никогда не говорил, что я тут хочу делать вред. Как правило, делается с какой-то целью благородной. Но если в конце концов получается возмущение, значит, надо думать, почему это так произошло. Что-то получилось. Хотя здесь надо было бы сделать некоторые оговорки. Потому что иногда скажи грешникам правду, они тоже будут возмущаться. Я не эту сторону имею в виду. Но есть люди, которые не могут по-другому, возмущают. Их такое задание им дьявол дал. Но хотел привести один пример, пожалуй, не буду. Но когда однажды, я просто конец скажу, когда один человек сделал плохо, не говорю, что плохо, и сделал так, что другой не знал, это был лучший друг. И когда-то письмо принесли, говорит, Иван, как ты мог такое написать? Я никогда тебе не подумал бы. А его дочка говорит так, он этим занимался, когда в Союзе жил, это Америка. И говорит, многие пострадали из его этих писем, он и теперь этим занимается. Понимаете, возмущает людей. Там и доли правды не было то, что он писал. Он написал много, что налоговую, значит, полицию туда, американскую, так и так, так и так. Нашелся один еврей, адвокат разумный. Он почитал, говорит, я этого не могу перевести, для меня сложно. Я отправил тому, кому, на кого оно было написано. Ну, что евреи есть евреи. Он понял, что тут дело в зависти. Говорит, не, говорит, я не могу перевести этого на английский. Я просто не могу. Он написал по-русски. И извинился, что не может по-английски. А там адвокаты все делают, лойеры называются. Ну, на английском языке лойер. А лайер плут, мошенник. Часто говорят, адвокат это все выдерет, если где-то что-то. Вот так бывает. Негодный. И может жить и ходить в собрание. А в определенной сфере негодный человек, производящий возмущение. Но не уверовавшие иудеи, возревновавшие и взявшие с площади некоторых негодных людей, собрались толпой и возмущали город. И приступивши к дому Иасона, домогались вывести их к народу. Не нашедши же их, повлекли Иасона и некоторых братьев к городским начальникам, крича, что эти всесветные возмутители пришли и сюда. Вот смотрите, от самого начала Какой путь людей, которые родят делу Божию? Заручиться поддержкой властей. Они вредные. Вы помните, Аман писал, есть в моем государстве народ, который разбросан по всему твоему государству, у них законы отличные от наших. И твои законы они не уважают. Если ты их оставишь, твоя казна потерпит ущерб. Если я их поубиваю, я тебе в казну отпишу серебро. А для людей серебро и золото самое главное. Пожалуйста, пиши. Поставил печать, и пошло дело, закрутилось. Старая тактика, испытанная, когда не можешь сам, оболгать надо. Надо представить врагом государство, и тогда, что ты сам не сделаешь, сделают другие за тебя. И кто-то однажды сказал, один из наших братьев сказал, говорит, если религия идет заодно с государством, то самый страшный гибрид. Это урод. Потому что религиозные люди, если они не знают Бога, а такое может быть, это самые опасные люди. Они пойдут на все во имя Бога. Христос так говорил. Говорит, будут убивать вас и будут думать, что этим они служат Богу. Очищают страну от нечисти. Оправдано во имя Бога, потому что делается. Что эти всесветные возмутители пришли сюда, а Иасон принял их. Смотрите, почему они Иасона потащили? Значит, тот, кто принимает кого-то, они действуют заодно. И попадет тому, кто возмущает народ, попадет тому, кто их накормил, кто их принял в дом. А Иасон принял их, и все они, тоже старая ложь дьявольская, и все они поступают против повелений кесаря, почитая другого царем Иисуса. То есть это враги государства. Из-за них все беды. Из-за них у нас нет единомышления. Поэтому с ними надо строго разбираться. Вот в этих коротких словах вся политика дьявола. Вся его внутренность. Кем он пользуется и как руку налагает. И это не один раз было на практике даже в наше время испытано. Старый метод. И встревожили народ, и городских начальников, слушавших это. Это были серьезные обвинения. Какое государство хочет, чтобы в их среде бунт был или несогласие? Кто захочет, чтобы были люди, которые нарушают государственные законы? Никто. И вот как раз то от самого начала верующих всегда так и представляли, что это враги государства. Это нелояльные люди. Это люди, на которых нельзя положиться. А для государства это самое страшное. И поэтому они предпринимают самые строгие меры тогда. Мужчины, получивши удостоверение от Иасона и прочих, отпустили их. То есть Иасон сумел убедить, что эти люди не враги государства, и сам он тоже им не является. И воеводы их отпустили, городские начальники. Братья же немедленно ночью отправили Павла и Силу в Берию, куда они, прибывши, пошли в синагогу иудейскую. То есть братья позаботились о Павле. Они узнали, что здесь такой бунт, и они решили, что Павлу не совсем будет разумно оставаться среди них. Чем больше там уже были братья, которые что-то знали, и не вполне могли опекать тех, которые покаялись, которые уверовали. Это великое множество. Пришли в синагогу иудейскую. Здешние были благомысленнее фессалоникских. Они приняли слово со всяким ущербием. Смотрите, еще мы были разумны. Ежедневно, разбирая Писание, Точно ли это так? Оказывается, если у вас есть сомнения в отношении какой-то истины, то Бог не запрещает подвергнуть сомнению и на основании Писания разобраться, точно ли это так. И в этом благомыслие человека. Нельзя считать надежным человека, который бросается на все услышанное и не рассматривает его. Им можно предложить хорошее предложение, схватил. Предложили плохое, он одинаково бросается на это. Библия говорит, и нам назидание, чтобы мы были благомысленными. Все бунтовались сразу же. А эти разбирали, точно ли это так. Знаете, иногда полезным может быть и сомнение. Когда мы в чем-то усомнились и остановились. И помните, проклятие века, то есть пешка. И человек, стирая пот, по жизни мечется, как пешка, попав в затравленный цейтнот. И там есть такое интересное, по сути дела, глубокое полного смысла строка или стих. Есть в нерешительности сила, когда по ложному пути вперед на ложные светила ты не решаешься идти. Обычно силу видит в решительности. Говорит, человек решительный, долго не рассуждает и умеет очень быстро делать шаг вперед. Но, говорит, и в нерешительности тоже есть сила. И, наверное, не меньше. Ее надо больше, чтобы пересмотреть свой путь, надо сказать, неправильно было. Я знаю братьев, которые было время, какие-то истины проповедовали, а после пришли к выводу, что не так. И они сказали так. А как, говорит, мы будем тебе проповедовать так? Мы ж так, что нас люди скажут?